На встречу с врачом Гранин приехал во всеоружии. В медицине, как и всюду, проблему могли решить еще и бабки. Поэтому то самое исследование, которое так хотела заполучить мать, обещали сделать уже вот-вот. Чувствовала себя Людмила Матвеевна плохо. Марк даже не задался вопросом притворства с ее стороны. Было ясно, что она не изображает умирающего лебедя. И вот ее отвезли на процедуру, пока Гранин сидел и ждал в коридоре и чувствовал себя, мягко говоря, встревоженно. «Марк Александрович», — обратилась к нему врач, которая и должна была провести исследование. Он невольно вздрогнул, потому что так глубоко ушел мыслями в себя, что даже не сразу понял, где находится. «Да», — откликнулся, поднимаясь на ноги. «Удалось все сделать». Ему совершенно не понравилось, с каким лицом посмотрела она в ответ. А когда ее брови нахмурились, словно она подбирала слова, захотелось схватить ее и хорошенько встряхнуть. «То обследование, которое вы заказали, да, я сделала». И попутно обнаружила у Людмилы Матвеевны довольно внушительное новообразование. «Вы о нем знали?» Только врач произнесла эти слова, как Гранину показалось, что у него из-под ног выбили почву. «Какое еще новообразование, черт побери? Я не стану делать предположений, что это может быть. Вашей маме необходимо КТ с контрастом, всего грудного отдела», — продолжила она, отчего Марк лишь холодел и холодел. С таким он не сталкивался никогда. Нет, конечно, слышал о подобном, но или когда это происходило с кем-то знакомым. Но чтобы вот так, родной человек. «Я не понимаю», — вот и все, что ему удалось из себя выдавить. «Не расстраивайтесь заранее, Марк Александрович. Я пока ничего вашей маме говорить не стала. Сначала сделайте КТ, получите описание и обсудите его с лечащим врачом. Сейчас я помогу Людмиле одеться». Она ушла, оставив Гранина с ужасным осознанием, что ему будто сделали подножку, и теперь он падает, падает, падает в какую-то бездну, наполненную паникой. Как сейчас смотреть маме в глаза и молчать о том, что он узнал, Марк не понимал. Однако, когда ее привезли на специальном кресле, Гранину удалось взять себя в руки. И когда Людмила Матвеевна посмотрела на него выжидательно, сказал: «Описание будет послезавтра, тогда и поймем, что у тебя с сердцем. А пока я записал тебя на еще одно обследование». Голос хоть и звучал глухо, но Гранину поддался. Маму его слова успокоили, она даже слабо улыбнулась и кивнула. А Марк выдохнул с облегчением, которая очень быстро сменилась новой волной тревоги. Впереди его ждали те еще времена, и в этом всем ярким лучиком надежды на лучшее всплывали два образа – Насти и их сына. Они и помогут ему удержаться на плаву. Марк это чувствовал всем сердцем.